честь вторичного удачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасун-14» во всех уголках страны, в том числе в городе Вонсан провинции Каньвонь, городе Саривонь провинции Северной Хуанхе и городе Чунгин провинции Северной Хамдёнь, прошли концерты и танцевальные вечера. Участники в песнях и танцах показали великую национальную гордость и самоуверенность за то, что они высоко почитают высшего руководителя Ким Чун Ына, который добился великих побед национальной значимости.